Глава 7. За окнами мчащегося по ухабам автомобиля мелькала чаще леса, постепенно отступающая в сумрак приближающегося вечера. Высеченные параллели просек приоткрывали чернеющее предгрозовое небо, летящие трассеры молний ломались о края волнующихся туч, и их искры затухали в тяжелой полосе дождя. Стеф напряженно вглядывалась в пляшущий на экране график, где цифры скакали по расчерченной на миллиметры местности, параллельно катящейся за окном. Вскоре числовое безумие стало замедляться, хаотично блуждающая точка превратилась в пульсирующую стрелку, и Стефани облегченно выдохнула. «Ребята постарались», — улыбнулась она. «Смогли соединить карту местности, рисунок товарища из поселка и координаты того места, где последний раз был сигнал от телефонов Софьи и Егора. Так что координаты места, откуда можно начать поиски, есть». «Судя по всему, ехать недолго», — буркнул Данила. «Можем глянуть, куда идет буря? По нашим следам или в другую сторону?» «Я уже послал запрос, чтобы посмотрели. Пока ждем ответ». Стеф покачала головой. «Но, судя по конвульсиям шкалы, сеть крайне нестабильна, и мы вполне можем остаться без связи». «Плохо». Данила, доехав до места предполагаемой остановки, включил дальний свет и высветил грустящий у обочины корпус УАЗика. «Но мы едем в верном направлении. До нужной точки нам еще километр», — задумчиво проговорила Стефани, глянув на всплывшее на экране смартфона сообщение. «И гроза, к сожалению, идет за нами по пятам. Надо торопиться». «Я вообще не представляю, как их в этом лесу найти», — поджав губы, проговорила молчавшая до сих пор Варвара. «Варя, что не так?» — повернувшись к ней, напрямую спросила Стеф. «Ты ведешь себя как капризная школьница. Прости, но мне это крайне надоело». «Не знаю», — после секундного молчания сказала девушка. «Может быть, просто устала?» «Соберись! Мы здесь все не на пикник собрались». Стефани покопалась в поясной сумке и, вытащив пузырек с пилюлями, протянула Варе. «По одной утром принимай, очень помогает успокаивать нервную систему, но при этом не быть сонной мухой». Данила сбросил скорость, докатился до места, где дорога терялась в зарослях молодого ельника, и остановился. Впереди от ветра трепыхались редкие деревца. Было видно, что сразу за рощицей вниз катится довольно пологий склон, а дальше текут поля, и прерывисто островками растут сосны вперемешку с березами. «Да», — пробормотал Данила, — «район для поисков не самый удобный». «Далеко до места, где их сотовые ушли с радаров?» — спросил он у Стеф. «Еще примерно километр пути вычерчивается. Ладно, некогда рассиживаться. Что делаем? Пробуем проехать дальше или отсюда пешком?» — отрывисто проговорила Стеф. «Думаю, что ехать опасно. Местность совсем неизвестная. Лучше пешком. Сейчас машину отгоню в кусты, прикрою, чтобы мы особо не светились здесь». Стефани с Варварой выбрались на улицу, дождались Данилу и пошли по пути, прочерченному стрелкой навигатора. А позади них черной тенью летела гроза, заставляя путников двигаться быстрее. Они сошли с сырой грунтовки, ноги увязли в лесной подстилке, дрожащей от влаги, а впереди было только скоро темнеющее пространство и полная неизвестность. Когда они дошли до точки, где оборвалась связь с Малининым и Софьей, то вокруг них водили хоровод деревья. Молнии высвечивали ленту плещущейся неподалеку воды, и не было даже никаких намеков, куда могли деться люди. «Давайте будем отталкиваться от тех координат, куда мы должны были ехать изначально», — Стеф оглядела берег водоема. «Через полчаса совсем стемнеет, и тогда все напрасно». «Даже коптер с тепловизором не запустить», — Данила покачал головой. «Ветрище такое, что сдует его просто». «Смотрите!» выкрикнула вдруг Варя, показывая куда-то за озеро. «Смотрите, в том направлении сейчас молния сверкнула, и там вроде как строение какое-то». «Точно!» Данила подбежал ближе и, вытащив телефон, сфокусировал экран камеры на том месте, где, предположительно, они увидели стену дома. «Ты что делаешь?» — спросила Варя. «У меня очень продвинутая камера. Сейчас получим четкое изображение того, что там находится». Через минуту на экране ноутбука Стефани появилась картинка, где было прекрасно видно, что на другом берегу озера стоит здание. «Я послал в офис запрос, пусть найдут всю информацию, что это могло быть за место, плюс пришлют фотографию со спутника. Но на это нужно время, А Малинин с Софьей, скорее всего, тоже увидели это строение и пошли туда. «То есть плыть нужно?» — подозрительно спросила Варя. «Точно». Но в этот момент Стефани вдруг схватила Данилу и Варю за руки и силой потянула к земле, так как очередное зарево на другом берегу высветило несколько человек, неподвижно стоящих напротив них. «Кто это?» — сдавленно спросила Варя, лежа под укрытием кустов и до боли в глазах всматриваясь во тьму. «Нас, скорее всего, не заметили. Ветер сильный, и разговора точно не было слышно», — в полголоса ответила Стеф. «Разве только они нас увидели, как и мы их». Данила, спрятавшись за деревом, быстро отыскал монокуляр с ночным видением и, ползком добравшись до берега, стал рассматривать пространство. «Видно что-нибудь?» — спросила Стеф. «Раньше ты не мог сказать, что у тебя такой гаджет есть», — прошипела Варя. «Логичнее было, прежде чем светиться, все вокруг осмотреть». «Вокруг чисто, я не вижу людей. Берег чист, здание так себе видно, но движения вокруг него нет». «Но не я же одна видела фигуры. Все видели, Стеф. А это значит, что они нас тоже заметили. И если люди так быстро исчезли, нам здесь вряд ли будут рады». Данила снял с себя рюкзак, передвинул его ближе к Стеф и сказал: «Оставайтесь здесь. Я пойду на разведку». «Уверен?» «Стефани, у Варвары нет боевого опыта, поэтому она будет только мешать. Оставлять ее здесь одну опасно. Я пойду один. Связь по рации. Через каждые 10 минут. Голосовые сообщения в крайнем случае. Включили-выключили, значит, все ок. Будь осторожен». «Приятно, что меня спросили», — буркнула Варя. «Блин, лучше бы я в Карельске осталась. Чувствую себя просто обузой». Не обратив внимания на самобичевание Вари, Данила ловко скатился по траве, бесшумно вошел в воду, задержал дыхание и пропал из виду. Термобелье быстро намокло, Данила секунду погрустил о водолазном костюме, уютно лежавшем в чемодане в машине, и быстро поплыл вперед, скрытый волнующейся поверхностью озера. Добравшись до мелководья, мужчина еще раз осмотрел окрестности, увидел бок разворачивающейся лодки и, прижавшись к косматому заросшему бурьяном боку берега, стал наблюдать, как мимо него плывет вереница быстроходных небольших катеров. Как только суденышки скрылись из виду, Данила ловко выбрался на берег, добрался до здания и, убедившись, что вокруг никого нет, стал быстро осматривать окрестности и внутренние помещения. Споткнувшись на лестнице, ведущей вниз о камень, Данила сдавленно выругался и сразу же в ответ услышал чей-то глухой стон. Пробежав вперед, мужчина нащупал дверь, ввалился внутрь и, осмотревшись, наткнулся на лежащего лицом в пол Малинина. «Егор, ты?» Данила вынул из-за пояса нож, быстро перерезал веревки до мяса, врезавшиеся в побагровевшую кожу мужчины. «Я... Нужно искать Соню. Она кричала, но это было давно», — еле ворочая языком, просипел Малинин. «Вода есть?» «Да, да», — Данила скрутил крышку с маленькой бутылки. «Что здесь такое?» «Не знаю», — жадно глотая жидкость, сказал Егор. «Помоги подняться, все тело затекло. Мы нашли это место, гроза началась, потом Соня кого-то увидела, а потом меня вырубили. И очнулся я уже здесь. Пошли на выход. Отсюда не так давно 6 лодок уехало. Я все здание облазил, Соню нигде не нашел. Возможно, что она уплыла с ними». «Ты хочешь от меня ответ получить?» — раздраженно спросил Малинин. «Нужно осмотреть место, откуда они отшвартовывались. Понятно, что они не на пикник приехали. Там на другой стороне еще Стеф с Варей дожидаются». Малинин устало выдохнул, скривился, пытаясь размять спину, глянул на Данилу и сказал: «И что? Тоже их сюда подтянем, чтобы потом и их искать? Пусть лучше там тихо сидят». Малинин нервно постучал в стену кулаком и, прихрамывая, вышел в стонущую вихрями непогоду. «Показывай, с какой стороны шли». «Оттуда!» — Данила махнул рукой и остановил Егора. «Погоди, у меня прибор ночного видения с собой. Дай хоть осмотрю, куда лезем». Найдя почти незаметный причал, мужчины оглядели все вокруг, но кроме вытоптанной травы здесь ничего не было. «Если и есть какие-то мельчайшие улики, которые помогут понять, что здесь происходит, то мы их точно сейчас не найдем. Егор, тебе нужно обработать руки и что-нибудь съесть. Я останусь здесь искать Соню, а ты перебирайся на тот берег. До моей машины недалеко, тебя Варя проводит. А Стеф присоединится ко мне. — уговаривал Данила Егора. «Нет», — жестко ответил Малинин. «Возвращаемся в здание, там мы не все осмотрели. И ты сейчас должен как-то послать весточку, чтобы ваши колдуны от высоких технологий отследили, куда этот караван лодок направился. И было бы неплохо понять, есть там Соня или нет». Унге с Мамыкиным уже второй час описывали место происшествия. Криминалист поминутно причитал, следователь злилась на бестолковых оперов, присланных в помощь, и молилась, чтобы поскорее прибыл Береговой, и общение с местными сотрудниками можно было бы переложить на него. А мрачный судмедэксперт, еще не вполне пришедший в себя, после дневной беседы со странной девушкой все время молчал и подробно фиксировал положение тел девушек и нанесенные на тела знаки. «А вы скоро закончите?» — хлопая длинными белесыми ресницами, спросил молодой человек в форме. Унги с некоторой задержкой оторвалась от бумаг, воззрилась на собеседника и медленно проговорила. «Вы куда-то опаздываете?» «Не, мама звонила, спрашивала, приеду ли пораньше», — неловко улыбнулся паренек. «Вас вообще произошедшее не сильно смущает?» «Не, ужас, конечно, но просто мама болеет», — тихонько проговорил он. «Передайте маме, что вы задержитесь на работе на неопределенное время. И еще я все-таки намерена сегодня дождаться собственника квартиры», — строго сказала девушка. Покивав, молодой человек быстро ретировался из квартиры и, сбегая по темной лестнице, глухо проговорил в телефон. «Слушай, ну здесь, походу, надолго. Эта цапля городская требует собственника. Она так просто отсюда не срулит. Чё делать?» «Да нет, девок мы, конечно, убрать не успели, иначе бы и кипиша не было. Стены бы затерли, и все. Так придурок этот нет, чтобы охрану вызвать. Сразу на 112 стал наяривать». Выслушав ответ, паренек продолжил. «Да как я ее выдворю отсюда? Какие коньяк и конфеты? У тебя там совсем мозг усох? Я ж тебе говорю, там трупешника два. Ой, иди ты!» Гаркнул он раздраженно и бросил трубку. «Блин, где свет-то здесь? Совсем осатанели коммунальщики». Чертыхаясь, парнишка стал искать на телефоне фонарик, но в эту минуту услышал, что к нему навстречу кто-то двигается. «Э, хорош! Кто здесь?» Прямо перед его лицом вспыхнул луч фонаря, а потом появилось удостоверение, и голос Берегового спросил. «Достаточно света, чтобы разглядеть мою должность?» «Да». Враз пересохшее горло буквально выкинуло согласие. «Ну и отлично. Дай-ка мне телефон свой и пошли наверх. Поведаешь следователю Унге Алис, что она цапля городская». «Да я это...» — путаясь в словах, попытался возразить парень. «Может, договоримся?» — предпринял он последнюю попытку. «Может», — пожал плечами Береговой. «Пойдем наверх, а то вдвоем как-то неприлично договариваться. Да и темно здесь, и сыро, а там, говорят, все как в лучших областных борделях». Паренек сделал попытку дернуться, но Береговой мгновенно воткнул ему в ступню костыль и покачал головой. «Мне на этих палках прыгать долго, так что я, когда скучно, изучаю единоборство с этими штуками. Мне как раз потренить нужно. Попробуешь еще раз?» Молодой человек выдохнул и, опустив голову, поплелся обратно. Медикамент тем временем, поворачивая встроенные в потолок лампы, пытался максимально осветить сцену со страшной картиной. «Труповозка приехала», — ляпнул участковый, без дела слонявшийся по квартире. «У машины для перевозки тел есть наименование», — резко сказала Унги. «Ее называют специальное. Понятно?» «Простите, просто как-то так привычнее», — пожал плечами мужчина. «Плохо, когда вы привыкаете к своей работе», — отозвалась Унги. «Теряете бдительность». «Они обе мертвы», — в который раз задумчиво повторил медикамент. «И это странно». «Денис, ну мы как бы на месте преступления. Было бы странно, если бы мы были здесь, а они вокруг шеста крутились», — проворчал Мамыкин. «Ну, по крайней мере, для такой компании», — он оглядел участкового и Унги. «Если это часть ритуала, то все должно быть идентично. Но так как вторая девушка умерла гораздо позже первой, то это может значить только одно». Денис, наконец, отошел от сцены. «Скорее всего, убийцы разные. Характер порезов, нанесение...» Медикамент помахал рукой. «Знаков, что ли? Все сделано по-другому. И если в первом случае там все прямо четко и почти профессионально, то эту парочку убивал новичок. Вторая девушка просто скончалась от болевого шока. Вот вам мое предварительное экспертное заключение». Денис развел руками и присел за стол, принесенный участковым с кухни. «Иди, иди!» — подталкивая в спину молодого сотрудника полиции, прикрикнул Береговой. «Смотрите, какого я перца по дороге нашел!» «В смысле?» — непонимающе спросила Унге. «Я уже хотел подниматься, как в парадный свет потух. Потом слышу шаги и очень интересный монолог в исполнении этого вот товарища», — покачал головой Юра. «Но я решил, что не буду прерывать жаркое выступление, а то неприлично как-то. В общем, если пересказать сюжет в двух словах, то теперь нам не нужно долго мучиться и искать связующее звено между владельцем квартиры и тем безобразием, о котором он даже не догадывается. Ведь когда он приходил за арендной платой, видимо, думал, что у арендаторов такая тяга к странным интерьерам». «Девочки здесь давно работали?» — спросила Унге, глянув на бледного паренька. «Недавно», — тихо ответил он. «Здешние, но они второй раз только на смену вышли». «Кто заказывал?» Унге вытащила из папки бланки допроса и стала быстро заполнять шапку. «Я не знаю, я же здесь не постоянно». «Где администратор?» — чистила вопросами следователь. «Не держали. Рабочая схема такая, что клиенту после оплаты сразу ключ выдавали. Сам ехал и все тут дела свои делал, и потом ключ в ящик кидал». «Камеры есть?» «Нет, что вы. Ты мне про ваше категоричное неприятие нарушений конфиденциальности не заливай». Береговой с трудом опустился на стул. «То есть компроматом вы не банчите и залетных ухарей, что слетаются на местную пасеку?» Юра обвел руками помещение. «Потом не троллите?» «Смешно». «Вы еще не поняли, что сейчас вам как раз лучше полностью сотрудничать со следствием?» Унге пристально посмотрела на допрашиваемого. «Ну там, в кухне дверь в кладовку». Паренек полез за пазуху и вытащил ключ. «Там все». «Где наши главные специалисты технического прогресса?» — спросил закончивший собирать материал Мамыкин. «На полевой работе», — выдохнул Береговой. «Надо кого-то вызывать, чтобы пошаманили?» «Ладно, снять аппаратуру я и сам смогу», — криминалист глянул на участкового. «Пойдемте, товарищ, принесете пользу обществу». «Этого где допрашивать дальше?» — спросил Юра у Унги. «Есть у меня знакомый в ОВР», — проговорил Денис, одновременно накидывая сообщение в телефоне. «Как человек — говно, но профессионал чудный. Он, если сотрудника с гнильцой найдет, все, можно считать, дни оного субъекта сочтены. А тут мы ему не то что гнилушку подгоним, целый трухлявый пень. Представляешь, какую ценную находку мы ему в подарок отправим? Но сначала, пожалуй, мы сами с ним побеседуем. Ты не рано на себя управление отделом взял?» — проговорила девушка. «Что не так?» — искоса посмотрел на нее Денис. «Мы сейчас будем здесь разборки устраивать?» «Нет», — чуть понизила тон Унге. «Потом поговорим». «Могу забирать?» — спросил медикамент, кивнув на трупы. «У меня все зафиксировано», — с некоторой неприязнью ответила Унге. Вскоре два тела, упакованные для перевозки, покинули последнее пристанище, где осталась их жизнь, а Унге с Береговым остались беседовать с оборотнем в погонах и ждать приезда хозяина квартиры и, как сообщил перебежчик, главного в этой богадельне. Медикамент, сопровождавший специальную машину, кивнул присланным генералом Касаткиным для охраны группы парням в форме с нашивками спецназа и, открыв двери в импровизированный морг, показал санитарам, куда грузить трупы. Бесконечные резиновые сутки наконец заканчивались, и Денис, опустившись на стул, взглянул на вытянутые тела, пока скрытые от него накинутыми тряпками. Он прекрасно помнил, что сказала ему странная девица, и сейчас готовился к тотальному досмотру безжизненных тел, чтобы ничего не пропустить. Утро стряхнуло с неба грозовую пелену. Закрасило все вокруг серым цветом и затянула плаксивую мелодию дождя, покрывая мелкой моросью деревья, траву, уставшую за ночь озерную воду и лица окончательно вымотанных людей. Ночь не дала никаких результатов в поисках, и сейчас обессиленный Малинин в сотый раз обходил маленький островок посреди озера, но по-прежнему не мог ничего найти. «Какая тупость!» — вдруг раздраженно воскликнула Стефани, сидя на туристическом коврике и глядя на экран компьютера. «Конечно!» — женщина стучала кулаком по земле. «Что такое?» — спросил Данила. «Штольни!» — воскликнула она. Что реально за это время никто не догадался посмотреть на геологическую карту местности? Здесь же все изрыто штольнями. Здесь везде велась добыча шунгита. Я очень рад, что ты пополнила свои запасы знаний. Но эта версия проверялась. Штольни нашли, закрытые открыли, все осмотрели, но там никого не было. На всякий случай военные нам помогают и охраняют входы и выходы из этих подземных коридоров. Потирая виски, зевнул Малинин. Между прочим, это здание — это остатки дома местного управляющего некоторых рудников, только было это при царе Горохе, поднимаясь с земли, сказала Стефани. Ребята нашли инфу. Он здесь жил, озеро искусственное вокруг себя прокопал, народу тучу положил, но путем подрывов, техники, вывоза земли и просто мужиков с лопатами сделал водную преграду между собой и миром. Оно, судя по всему, больше было, сейчас обмелело. Мужик, по свидетельствам, был на руку сильно нечист, прятал добро от хозяев, и здесь точно есть какие-то шахты. Ребята даже раскопали какой-то древний допрос крестьянина, и тот малый неплохо рисовал, Стеф развернула экран. Вот таким декором он закрывал штольни. На экране был хорошо видный карандашный рисунок, где вход в штольню и правда был закрыт доской с прикрепленными к ней мшистыми камнями, бревнами и чем-то заштрихованным, по всей видимости, листвой или ветками. «Я видел такие вертикальные стенки», — нахмурился Малинин. «Они небольшие, но при желании пролезть можно». «То есть это еще одна система ходов и сокрытие подземных проходов от чужих глаз?» «Пошли. В лесу точно есть парочка. Только не на острове, а по ходу движения». Быстро перебравшись на другой берег, Малинин, превозмогая усталость, пошел быстрым шагом в сторону, откуда они пришли днем ранее. Он бегал глазами почаще, выискивая нужный объект, и вскоре остановился. «Вот. Я еще подумал, что какой-то пейзаж странный. Деревья и правда спускались каскадом, и сейчас перед ними был как бы естественный уступ, но выстроенные в ряд камни слишком уж ровно стояли». «Не похоже, чтобы этот вход кто-то недавно трогал», — сказал Данила. «Идите сюда!» — крикнула Варвара, стоявшая чуть поодаль. «Смотрите, здесь земля насыпана, и прямо следы в грязи остались после ночного ливня». Данила с Егором стали рвать на себя наспех присыпанной землей края маскировочной панели, и вскоре, с трудом сдвинув ее, они увидели морщинистый, черный раскрытый рот штольни. Малинин рванулся вперед, но Данила крепко схватил его за плечо и, взяв монокуляр, прошел несколько шагов внутрь. Потом, включив фонарь, Данила еще раз огляделся и, поманив за собой остальных, двинулся по узкому проходу в соседний расширяющийся подземный зал. Здесь ничком на полу лежала Софья, а дальше по проходу, насколько доставал луч фонаря, стояли клетки. И перед глазами Данилы ярким всполохом пронеслось воспоминание, что однажды в такой клетке он нашел Лизу. Вернувшись в штаб, как они стали называть здание бывшей поликлиники, люди мрачно сидели в одном из кабинетов и ждали ответ от коллег Стеф и Данилы. «А где Софья и Варя?» — спросил медикамент, успевший уже подъехать вместе с Унги и Береговым. «Соня в больнице, Варя пошла в душ», — вяло ответил Лашников. «Лиза отдыхает». Малинин долго сидел, вперив взгляд в полированную поверхность стола. Морщился от щиплющей боли, когда медикамент обрабатывал следы от тугой веревки, рассекшей кожу на запястьях, и очнулся от раздумий только когда заговорила Стефани. «Мои самые страшные подозрения подтвердились», — проговорила женщина, считывая с экрана ноутбука текст. «Я попросила ребят покопаться поглубже в Даркнете и посмотреть предложения колдовских рынков». «Что ответили?» — глухо спросил Малинин. «Немного терпения, товарищ полковник», — пробормотала Стеф. «Сейчас сухую выжимку сделаю из всего объема информации». В коридоре послышались шаги, и Варвара переступила порог, завязывая слегка влажные волосы в узел. «Нужно послать благодарственное письмо тому человеку, кто здесь спроектировал такие классные душевые». Девушка присела рядом с Лашниковым. «Мы, конечно, уже все перестали нормально жить, спать, отличать день от ночи, но хоть есть-то мы должны нормально», — Варя развела руками, «то есть сохранить хоть какую-то функцию здорового биологического организма. Так что я думаю, если мы с Игорем сейчас прокатимся за едой, то никто против не будет». «Только быстрее», — отозвался Малинин. «Горячее мне что-нибудь найдите, лучше суп. Только где вы его в такое время найдете?» — махнул он рукой. «И много. И к Соне в больницу загляните, узнайте, как она». «Хорошо. Там, правда, и так уже говорят, что скоро для наших сотрудников придется отдельное крыло открывать». Варя встала и, протянув Игорю руку, проговорила. «Поехали?» По лицу Лашникова скользнула тень сомнения, но сейчас было далеко не до личных разборок, поэтому он спокойно встал и пошел вслед за Варварой, уже убежавшей вперед. «Ну что там?» — раздраженно спросил Малинин. «В этих местах единственное месторождение шунгита», — Стеф откинулась в кресле, оглядела притихших людей и проговорила. «Я не буду углубляться в историческую справку, потому что некоторые утверждают, что шунгит чуть ли не старше самой матушки Земли. Но тогда возникает вопрос, откуда он здесь взялся. И нужно будет переходить в разряд «секретные материалы», а у нас и так все сложно и запутано. Также, опустив все ценные полезности камня, я хочу остановиться на том, как называют эту породу в темной магии». «Начинается», — цыкнул Малинин и дернул рукой, когда Денис промакивал ему очередную ссадину. «Егор Николаевич, ты сегодня как трепетная барышня!» — гаркнул Денис. «Хватит дергаться, как сопля на нитке. Ты в больнице решил, что ты крутой мачо. Вот теперь сиди и без обезбола терпи». «Я продолжу», — железным тоном сказала Стеф. «Так вот, шунгит, по одной из версий, называется камень дьявола. И сейчас начинается самое интересное. Моя версия состоит в том, что в этих штольнях выращивали рабынь для темных ритуалов». В комнате повисла странная жужжащая тишина. Было только слышно, как на темной улице голосит непогода. Где-то надсадно гремит железо, раз за разом пытающееся сорваться с места и улететь за ветром. «Поясни». Егор с недоверием посмотрел на нее. «Мне во всей этой ситуации очень не нравилось то количество женщин и небольшой процент мужчин, которые пропадали. Куда-то же они должны были деваться, ну, кроме той кошмарной кремационной печи, которую нашла Соня. Слишком много в этой области пропадало девушек и мужчин. Версия продажи на органы тоже имела свое место и подтверждение, но не в таких же количествах. Простите, органы — это не просто кусок мяса, которое заморозили, а потом по надобности разморозили. Публичные дома — тоже вариант, но это как-то сложно для такого бизнеса. И потом всех этих похищенных нужно кормить и поить, хотя бы на минималках, потому что иначе будет совсем потерян товарный вид». Стеф увидела, как поморщилась Унги. «Я не буду подыскивать слова. Я буду говорить понятными выражениями, чтобы смысл доходил сразу. Наиболее обеспокоенных лексикой и подходом попрошу удалиться». «Простите», — пробормотала Унги. «Просто после сегодняшнего в борделе я видела, как для ритуалов детей связывают за руки и подвешивают над кипящей в котлах особой жидкостью, делая надрезы под мышками, чтобы их жизнь, вытекающая с кровью, смешивалась с эфирными парами. Вы хотите поспорить, кто больше и страшнее видел?» «Нет». У Унги от взгляда Стеф нехорошо провалилось дыхание. «Простите, я постараюсь свои эмоции держать под контролем». «Меня больше устроит глагол «буду», — отчеканила Стефани. «Итак, такие рабыни, которые прошли перерождение для темных ритуалов, стоят очень дорого. Здесь не говорится о том, что жертву насильно будут тянуть за руки. Она должна добровольно идти на алтарь. И соблюдая определенные практики, используя специалистов и вещества из разряда запрещенных, этого вполне можно добиться». «Но», — Стефани помолчала, — «и это не все. Перерождение будущего агнца на заклание должно происходить правильно. Сначала из них, так сказать, вытаскивается человеческая сущность». Она помолчала. «Можно я скажу?» — спросила Унги. «Что?» «Когда я беседовала с Востриковым, он сказал, что племянница тети Кати, которую он нашел и хотел забрать домой, вела себя как зверек и не ушла с ним, хотя препятствий никто не чинил». «Вот. Это первая фаза подчинения», — покачала головой Стеф. «Потом наступает посвящение. Инициация, если хотите. Они отличаются для разных ритуалов, но суть одна — из человека, ставшего биороботом, готовит существо, которое покажет всем, что предназначено именно для вызова того или иного духа, для участия в темных оргиях, для того, чтобы стать оружием и убить на алтаре другую жертву, а потом отдать свою жизнь. Вариантов оргий и ритуалов, так же, как и верований, масса. И теперь я подхожу к самому главному. Я как-то слышала, что самые ценные рабы как раз выдерживаются в заброшенных штольнях. Чем старше штольни, тем лучше. И чем интереснее порода, которую добывают, тем выше цена раба. И здесь все сложилось, — закончила она. То есть ты хочешь сказать, что ямы просто так бабки срубают, поставив на поток выращивания? Егор помолчал. Ну, вы поняли. Не думаю. Просто это один из возможных вариантов зарабатывания денег в той среде, где они активно наращивают свой авторитет и осведомленность. И я думаю, что это самый ценный из источников материальных поступлений, потому что кроме финансов они приобретают власть. Ямы обрастают слухами, нанизывают на домыслы выдуманные легенды и мифы, и в конце концов, Стефани пощелкала пальцами, как бы это выразиться? Короче, их партия становится самой сильной и лидирующей, потому что у них, кроме особого знания, есть бесперебойный источник так необходимого многим, простите, товара. Что, такие, так сказать, затесанные под ритуалы и правда ценны? Егор, среди многомиллионной армии мистиков лишь единицы истинно зрячие. Остальные нужны для шоу, то есть для обретения материальных благ. Потому что делать золото из камней энергетически очень затратное дело. А вот найти несколько десятков богатых извращенцев, убедить, что они избранные, а потом показать им что-то по-настоящему стоящее, а ритуальные убийства — это зрелищно, гораздо проще и несет немалые деньги, — сухо сказала Стефани. И после таких вот представлений зрители-участники ощущают на некоторое время прилив сил. Их бизнес, получив допинг в виде просветленного владельца, идет лучше. У кого-то даже здоровье ползет на поправку, и они готовы платить. «Зачем все это?» — пробормотала Унги. «Это просто бизнес», — ответила Стеф. «Все, что продается — бизнес. А все, что развивается внутри сознания одного человека — сакрально. Знания за деньги не продаются. За деньги продается шоу. И вот здесь появляются козыри у нас». «Какие?» — нахмурился Малинин. «В таких делах очень плодотворно работает союз мистиков, которые хотят денег, но не хотят пачкать руки, и преступного элемента, который открыт к новым схемам в рамках приумножения криминального капитала». «То есть ты думаешь, мы на этом острове спугнули как раз преступный элемент, который перевозил этих девушек?» — спросил Малинин. Вполне себе живая версия. А зачем какие-то тайные перемещения, если девушки, как здесь говорилось, переродились? Унги глянула на Данилу, молча изучающего информацию на компьютере. Потому что любое сомнамбулическое состояние требует особых условий, иначе картонный домик может сломаться, и на выходе будет не послушный раб, а пациент психиатрической клиники, а это как минимум потеря денег и сложности с выполнением заказов. «То есть сейчас мы им конкретно на хвост наступили?» — утвердительно сказал Малинин. «Скорее всего», — выдохнула Стеф. Когда Лашников с Варей немного отъехали от поликлиники, и машину уже не было видно, Варя затормозила, повернулась к Игорю и проговорила. «Прости меня». «Что?» — не сразу понял молодой человек. «Прости меня. Я как-то вдруг прозрела и поняла, сколько всего натворила, а главное, как я обращалась с тобой», — девушка замолчала. «У нас есть шанс как-то спасти все, что было?» «Нет», — прошептал Лашников, смотря широко раскрытыми глазами куда-то за плечо Варе. «Варя, жми на газ!» — заорал он. Но последнее, что увидела девушка, когда повернулась в ту сторону, куда смотрел Игорь, было огромное чудовище, метнувшееся в сторону машины. Оно сломало тонкую перегородку оконного стекла, обдало смрадом дыхание закричавшую девушку, и после этого Варя уже ничего не видела и не слышала.